Выпуклые мышцы были уродливы. Итак, мне пришлось использовать биокинез, чтобы сохранить свое тело стройным. Затем я отправился в Тихий океан и, подобно Атлантическому, извлек монолит с поверхности океана. 3 из 4 частей. Силы делали все намного проще. Без этих способностей мне потребовались бы месяцы, чтобы восстановить все эти фрагменты. А теперь, это заняло у меня несколько минут. Гималайский был немного сложным, так как он застрял внутри горы. Но я все равно нашел его. Атлантический, Сахарский, Тихоокеанский и Гималайский. Вот так я собрал все 4 монолита. Глава 90. Подделка Ктулху, Улей. Монолиты – это одни из немногих вещей в этой вселенной, о которых я едва знаю. Я знаю, что они чрезвычайно опасны и что монолит Кри использовался для изгнания Улья. Остальные 3 вместе образуют Диэллос, единый монолит, который может посылать существ сквозь время и пространство. Но он также включает в себя аспект творения. Но как это работает? Я вступал на неизведанную территорию. У меня не было никаких знаний о монолитах, кроме основных описаний. Но я знал, что черный монолит Кри использовался для изгнания Улья, и он был единственный, который я готов использовать сейчас. Я даже не собираюсь прикасаться к остальным 3, не собрав о них немного информации. Тем не менее, я знаю, что это чрезвычайно мощные предметы. Это то, что стоит отложить на более позднее время. Даже с моими нынешними способностями, все еще есть существа и вещи, которые либо сильнее меня, либо могут остановить меня. Одним из таких существ является призрачный гонщик. Джонни не существует, пока, но есть духи мести прошлого, и они почти неразрушимы. Их можно убить только в особых условиях, которых довольно трудно достичь. И есть бесчисленное множество других людей с подобными способностями. Но теперь, мне пришлось столкнуться с существом, которое, если не убрать его сейчас, могло бы вызвать много хаоса позже. Но как это работает? Черный монолит или монолит Кри был похож на меня по размеру, но это было все. Это был массивный кусок черной скалы. Я положил на него руку, пытаясь проанализировать конструкцию. И, к моему удивлению, я понял, что создание такой вещи невозможно в этом мире. Оно было живое. Типа того, это плохо. Понимая это, я заключил все монолиты в пуленепробиваемые и звуконепроницаемые барьеры. Эти существа полуразумны. Они реагируют, когда находится рядом с живыми существами. Это стало очевидным, когда монолит начал менять свою форму, когда я заключил его в оболочку. Он реагировал на меня. Он превратился в жидкость, похожую на симбиота, и начал колотить по барьеру. Он был слаб и не мог причинить мне вреда, но он был опасен. Оно пыталось поглотить меня. Так вот как это работает. Но тогда как я собирался выбраться, Улей не смог избежать этого. Так что есть только вход и никакого выхода. Это может быть плохо, или, может быть, нет. Я положил руку на барьер, когда монолит попытался поглотить меня, безуспешно. Я проанализировал всю его структуру. Каждая ткань, каждая связь, каждый атом монолита были имплантированы в детальный план в моем сознании. Это было чудо науки и техники. Но выход был один. Обратный инжиниринг. Перевернуть весь чертеж было непросто, но теперь я могу создать монолит, подобный этому. Это было поистине чудо науки. Но силы стража были далеко за пределами этого. Этот парень уничтожил буквальных богов, Локи, Ариса. Разорвал Карнажа на части, чуть не убил всех мстителей до единого, вырвался из смоделированных доктором Стрэнджем реальностей, скопировал молекулярного человека. И самый большой его подвиг, что больше похоже на шутку, чем на реальность. Он контролировал подсознание Пола Дженкина, чтобы переписать прошлое и воспоминания часового, эффективно подавляя пустоту. Персонаж, способный разрушить 4-ю стену, это персонаж безграничной силы. Итак, я решил позволить монолиту поглотить меня. Я убрал барьер и позволил монолиту расплавиться. Вскоре жидкость окружила меня, но не прилипла. Он анализировал меня или, что более вероятно, мои силы. Итак, я запечатал свои силы, временно. И в одно мгновение черная слизь покрыла меня. Все потемнело в одно мгновение, но в тот момент, когда я был покрыт черной субстанцией, я восстановил свои силы. Я мог видеть и чувствовать, как я проваливаюсь сквозь измерения. Это было странное чувство, хуже, чем обычная телепортация. Я прошел через множество звезд и пространственных тел, и после того, что казалось тысячелетиями, я наконец был там, темный, бесплодный и злобный. Мавит, пустынная планета. Это была планета, которая едва поддерживала жизненную силу. Существа, не обладающие сверхспособностями, не могут жить в этом месте, и, возможно, именно по этой причине он был изгнан сюда, страдать в изоляции. Итак, кого они послали на этот раз? Низкий, угрожающий голос. Я точно знал, кто это был, Ули. Нелюдь, которой боялись все остальные нелюди. Массивное щупальце прыгнуло ко мне, пытаясь схватить меня, но с моей скоростью и чувствами увернуться от него было детской забавой. О, интересный вопрос. Голос прогремел перед очередным выстрелом щупальца, от которого я так же легко увернулся. Впечатляет. Голос заговорил, и через некоторое время земля начала дрожать. Появилось несколько щупалец, и я был готов увернуться, но на этот раз эти щупальца объединились вместо того, чтобы атаковать. Они начали извиваться друг вокруг друга, расчесывая и формируя новое существо. Через несколько секунд передо мной предстало существо, похожее на отпрыска Ктулху, с любопытными глазами и властным видом. Несмотря на его жуткий вид, у меня вырвался смешок, когда он напомнил мне некоего инопланетного военачальника из Бена-10. Он шел ко мне и с любопытством рассматривал. «Говори, как тебя зовут?» – потребовал он. Я мог бы превратить его в атомы одной атакой, но решил подыграть ему. «Меня зовут Марсель Хэнли». Я улыбнулся. «Я посетитель. Последний был очень давно». Он что-то пробормотал, и этот человек добрался сюда в виде трупа. Он посмотрел на меня. «Возможно, ты первый, кроме меня, кто не пострадал от телепортации. Любое существо, лишенное сил, либо теряет свою жизнь, либо свою психическую стабильность, как только проходит через монолит». Его любопытство росло. «Итак, в чем заключается твоя способность?» Для меня это была новость. Я не думал, что телепортация может кому-то навредить, но логически в этом есть смысл. Люди не созданы для того, чтобы выдерживать путешествия во времени и пространстве. Еще один хороший выбор с моей стороны – не спешить сюда в прошлом. Эти дураки часто посылают жертвы, но зачем они мне нужны? Спросил он. Я бы предпочел выбраться с этой ужасной планеты. Он не так психически устойчив, как многие считают. Но застряв на планете, где нет никого, кроме твоего собственного одинокого «я», ты неизбежно сойдешь с ума. Но я здесь не для того, чтобы составить ему компанию. Ну что же, меня сюда никто не посылал, сказал я, еще больше разжигая его любопытство. Прости меня, но я удалил всех твоих поклонников, они были довольно раздражающими. Его головоногие глаза расширились, когда до него дошло. Он выпустил в мою сторону множество паразитических щупалец, но ни одному из них не удалось поразить меня. Ули, это не одно существо, это было собрание бесчисленных паразитических организмов, слившихся вместе, чтобы сформировать Ули. У Уля есть свой собственный язык, то, чему учит солдат гидры, который я выучил, сканируя их разумы. Это была одна из причин, по которой он до сих пор меня не подозревал. «Кто ты такой?» Он взревел, и его тело начало расширяться, теряя свою человеческую форму. Он превратился в огромного зверя. Дешевая имитация Ктулху. Громко. Я вздохнул и выстрелил в него псионическим лучом, отсекая два щупальца. «Ты смеешь?» Пока он продолжал атаковать, я анализировал его анатомию и разум. Его генетика была полностью переработана для работы в качестве сигнального узла или командного центра. Но его собственные силы были довольно жалкими. Он был похож на муравьиную королеву, которая мало что могла сделать сама, поэтому она использовала рабочих муравьев. «Ты!» Он зарычал и бросился на меня, но на этот раз, вместо того, чтобы увернуться, я остановил его на полпути телекинезом. Повод для подшучивания над ним был исчерпан. Я выяснил, что могу контролировать нелюдей, поскольку теперь я могу настроить свою биологию в соответствии с их требованиями. «Я, Ули, король нелюдей. Как смеет простой вредитель нападать на меня?» Его громкое тявканье, казалось, не прекращалось, что бесконечно раздражало меня. «Хорошо, это было последнее, что услышал Ули перед тем, как превратиться в атомы. И поскольку я не был уверен, обладают ли его атомы паразитическими способностями, мне пришлось стереть существование этих атомов, используя искажение реальности, поскольку законы физики предотвращают разрушение атомов. Мое искажение реальности было довольно ограниченным, и максимум, что я мог контролировать, это размеры Солнечной системы, тогда как мои манипуляции с молекулами могли влиять на Вселенные. Если бы Ули был сущностью универсального уровня, мое искажение реальности никогда бы с ним не сработало. И еще одна причина. Есть сущности космического уровня, которые интересуются довольно многими существами Земли. И если мои силы как-то повлияют на них, это привлечет ко мне внимание. Искажение реальности в том масштабе, который был у меня, было палкой о двух концах. Так что мне пришлось дважды подумать, прежде чем использовать его. Это место довольно интересное. Я огляделся, так как, несмотря на то, что оно было уединенным, оно было далеко от досягаемости людей и инопланетян, и даже Кри потеряли путь к Мавиту. Единственный путь был через монолит, и он принадлежал мне. Хорошее место для будущей базы. Бросив последний взгляд на планету, я покинул ее, используя обратный монолит. Да, именно так я это и назвал. Глава 91. Селена Бессмертная. Разобрался с рукой и вырвал сакки, который мне еще предстоит испытать. Стер гидру и нашел монолиты. Убил Ули и получил планету под свое начало. Это все, что я сделал после приема сыворотки часового. Я ожидал, что буду бороться с пустотой, но пустота внутри меня была совершенно иной, чем у Боба. Моему было скучно, а его хотелось покончить с собой. Это также заставило меня пережить некоторые прошлые травмы и уладить некоторые прошлые чувства. Прошлые травмы, да, некоторые чувства нелегко уладить. Осталось сделать еще кое-что, прежде чем я разберусь с этими проблемами. Так что лучше сначала сосредоточиться на моих планах. Я знал, что найду тебя здесь. Да, мне было скучно и я немного устал. Я улыбнулся, когда Джоэл сел рядом со мной, передавая мне содовую. Мы сидели в нашем любимом месте, которое открыли для себя, когда были детьми. Это было приятное, спокойное и красивое место с деревьями, окружающими территорию, предотвращающими загрязнение окружающей среды. Итак, как у тебя дела? Мой вопрос заставил его пожать плечами. Не уверен, сказал он. Пытаюсь понять, что я хочу делать в будущем. Он посмотрел на меня и улыбнулся. А как насчет тебя? Твое будущее будет еще длиннее, чем мое. Я немного рассказал ему о своих способностях, как и он о своих. Я не говорил, что я бессмертен, но я сказал, что проживу еще несколько столетий. И немного о других моих способностях, таких как сверхсила, скорость и чувство. Что же касается остального, он не знает, и ему не нужно этого знать. Я сказал, что мой мозг работает быстрее, чем у большинства людей, но ничего не рассказал о своих экстрасенсорных способностях. Вроде того, я вздохнул, но жизнь не будет легкой. Люди – ревнивый вид. Если они раскусят наши способности, мы превратимся в лабораторных крыс. Не то чтобы они были способны на это, но это будет большим неудобством, если весь мир будет висеть у вас на хвосте. Итак, что ты запланировал? Как будто ты не можешь вечно скрывать свою долгую жизнь, спросил он, беспокоясь обо мне. Я что-нибудь придумаю. У меня уже есть план, но пройдет некоторое время, прежде чем я смогу использовать его. Итак, ты обдумал это предложение? Спросила я, заставив его вздохнуть. Мне понадобится некоторое время. Это было важное решение, поэтому я кивнул ему. Бери столько, сколько захочешь. Это окажет большое влияние на ваше будущее. Итак, что дальше? Спросил он, заставив меня рассмеяться. Ты точно знаешь, что будет дальше? От этого его глаза чуть не вылезли из орбит, а на лице появилась широкая ухмылка. Неужели? Когда? Спросил он, не в силах сдержать своего потрясения и счастья. Я посмотрел на небо и улыбнулся. Скоро. После этого мне нужно разобраться с делами. Я буду работать над этим. Ведь чем дольше я жду, тем ниже шансы на успех. Новая Рома. Приятно снова встретиться с вами, принцесса. Мой способ обращения заставил Амару нахмуриться, что не ускользнуло от глаз Селены. Я сказала тебе называть меня Амара. Она совсем не казалась довольной. Слегка поклонившись ей, я извинился, что только усилило ее раздражение. Простите меня. Это заставило ее затопать ногами и выйти из комнаты. Ты меня раздражаешь. Когда она выбежала из комнаты, Селена попыталась остановить ее, но была остановлена мной. Ты спланировал это, не так ли? Спросила она, качая головой. Может быть, я не ответил и вместо этого улыбнулся ей, чего было более чем достаточно, чтобы ответить на ее вопросы. В любом случае, я здесь для последней просьбы. Я серьезно посмотрел на нее. После этого тебе будет дано бессмертие, как и было обещано. Тебе не нужно будет питаться жизненной силой других, но тебя все равно можно убить. Это будет форма биологического бессмертия. Пока у тебя есть хотя бы одна конечность, которая не разрушена, ты можешь возродиться». Она улыбнулась. «Но ты не будешь неуязвима, помни это», — предупредил я, но она сдержала улыбку. «Это даже больше, чем я просил», — сказала она, и я кивнул. «А теперь дай мне свою руку». Она не колебалась и не задавалась вопросом о моих причинах и сразу же протянула мне руку. Взяв ее руку в свою, я улыбнулся. «Будь готова». С этими словами мы оба исчезли, и через мгновение мы появились посреди неба. Казалось, она была поражена моей демонстрацией силы. «Ты вырос», — сказала она, разнимая наши руки и подлетая сама. Она не обладала способностью летать, но имела более чем достаточно заклинаний, которые могли бы обеспечить такую же способность. «Немного», — она хихикнула. «Она может быть одной из самых опасных женщин во всем Марвел, обладающей знаниями и опытом, намного превосходящими мои, но, в конце концов, она была просто женщиной, пытающейся остаться в живых и счастливой. Она выросла, когда к ней относились как к богине, и не ее вина, что у нее был комплекс превосходства. И хотя это не давало ей повода делать то, что она делает, это оказало большое влияние на ее жизнь. «Так ты хочешь напасть на них?» – спросила она, и я кивнул. «Мы были очень похожи, два существа с непостижимой силой и комплексом превосходства, так что я не имел права читать ей нотации о том, что она делала. В конце концов, я бы сделал то же самое. Гедеон, Сол, Никодимус в главном зале», — сказал я, осматривая местность своим рентгеновским зрением, в то время как другие нижние элементы разбросаны по основанию. «И ты хочешь, чтобы я обездвижила их?» — сказала она, и я кивнул. «Хорошо». Произнеся одно из своих заклинаний, она выпустила черный туман, который окружил все это место. «Дело сделано», — сказала она, когда мы оба спустились вниз. Когда мы спустились, то заметили, что большинство участников лежали на полу, в то время как остальные были либо за бильярдным столом, либо на диване. «Как ты собираешься взять их с собой?» — спросила она, неуверенная, смогу ли я телепортировать всех. Я улыбнулся и щелкнул пальцами, перенося каждого человека на одну из моих многочисленных баз. Селена была шокирована, но в итоге вздохнула вместо того, чтобы спросить. «Ты продолжаешь удивлять меня каждый раз, Марсель». Она посмотрела на основание и покачала головой. «Я не буду спрашивать тебя о планах насчет внешних, поскольку понимаю, что это будет намного хуже, чем я предполагала». Я подошел к одной из полок и пожал плечами. «Может быть». Открыв ящик стола, я достал белую коробку с массивной цифровой клавиатурой. Я разместился над столом и ввел пароль, одновременно перемещая внешние элементы в нужное место с помощью телекинеза. «Как? Не бери в голову». Селена вздохнула и сфокусировала взгляд на коробке. «Что там?» Когда коробка открылась, в ней оказалась желтоватая сыворотка, заключенная в маленький шприц. «Сыворотка твоего бессмертия», — сказал я, что заставило ее широко распахнуть глаза. Она бросилась ко мне, взяв его в ладони. «Ты хочешь забрать его сейчас?» «Да, без колебаний». «Очень хорошо, но позвольте мне предупредить, что начальная боль будет мучительной». Я предупредил, но ей, похоже, было все равно. «Я живу гораздо дольше, чем ты можешь себе представить, Марсель». Она улыбнулась улыбка, которая ни в малейшей степени не была приятной. «Поверь мне, когда я говорю, что знаю боль, я не вру. Я не был уверен в том, что должен чувствовать, но я знал, что лучше всего хранить молчание, если это то, чего ты хочешь». Я посмотрел на нее, она все отрицала. «Я смогу это вынести». Я пожал плечами и велел ей вытянуть руку, и когда она это сделала, я ввел недавно разработанную сыворотку, извлеченную из Джеймса. Это не давало ничего, кроме его биологического бессмертия, но она была в два раза лучше, чем у него. После 10 секунд приема сыворотки Селена сжала кулаки и закусила губы, когда кровь начала сочиться из ее пор, окрашивая ее в красный цвет. Ее кожа начала рваться, а одежда начала таять, но, к моему полному шоку, улыбка не сходила с ее лица. Она была вся в крови, ее одежда растаяла, а кожа превратилась в лохмотья, но ее улыбка осталась. «Ты не лгал». Она что-то пробормотала, что повергло меня в еще один шок. Ни я, ни Джеймс не могли оставаться в здравом уме во время ввода сыворотки, но передо мной стояла Селена, улыбающаяся сквозь боль. После того, как я, казалось, целую вечность смотрел на нее, она вздохнула. Кровь перестала сочиться, ее кожа начала заживать, ее кулаки расслабились, и через несколько минут она стояла передо мной с кожей более чистой и гладкой, чем раньше, с улыбкой, которая могла бы пронзить сердце Геркулеса. «Ты преуспела», — пробормотал я, все еще пораженный ее способностью противостоять боли и немного ошеломленный тем, что она стоит передо мной обнаженная. «Да», — она улыбнулась и направилась ко мне. «Я сделала это». Она закрыла глаза и приблизила свои вишневые губы к моим. «Я мог бы с легкостью отойти, я видел все как в замедленной съемке, но все равно не мог пошевелиться. Я не был уверен, было ли это ее заклинание, чтобы остановить меня, или мое тело отказывалось двигаться само по себе. Но, несмотря на мои усилия, наши губы соприкоснулись, и я вспомнил вкус, который почувствовала при нашей первой встрече, на балу адского пламени. Но через некоторое время мне пришлось оттолкнуть ее, так как я понимал, что это было нечто такое, что привело бы меня к парадоксу. Она казалась удивленной, но я знал, что это доставит мне только неприятности. «Это уже произошло, извини», — сказал я, подходя к коробке и ставя ее обратно на полку. «Что-то не так?» — спросила она, смущенная моей реакцией. «Это было неправильно, но я не мог заставить себя сказать это вслух. Дерьмовый ход, но у меня были причины, массивные. Нет», — я вздохнул. Она была настроена скептически, но не стала развивать эту тему дальше и вместо этого сама вздохнула. «Спасибо, что выполнил свою часть сделки, Марсель». Она улыбнулась. «Я должна идти, Амара ждет меня. Я могу помочь тебе добраться туда». Я предложил, но она отказалась. «Все в порядке». Она улыбнулась. «Ты не единственный, у кого есть козыри в рукаве». Сказав это, она открыла портал, напрямую связанный с ее замком. «Я все еще являюсь частью клуба адского пламени, а также ордена». Она пристально посмотрела мне в глаза. «Если тебе что-нибудь понадобится, ты знаешь, как со мной связаться». Сказав это, она вышла из комнаты, оставив меня наедине с моим разочарованием. Я знаю, что нравлюсь ей. В ее сознании я – загадка, аномалия, мужчина Сигма. Ее привлекали загадочные мужчины, и не обязательно сильные или красивые. Все ее браки были в основном для увеличения ее власти и королевства. Ее личная жизнь была довольно трагичной, и я не был уверен, хочу ли я быть частью этого. Мои чувства к Пегги и так были достаточно проблематичными, и добавление Селены к этому списку проблем заставит мой мозг сойти с ума. Нет, я не собираюсь думать ни о чем из этого. Во-первых, мне нужно разобраться в своих чувствах к Пегги, а затем действовать соответственно. Арк, к черту все это. Сначала я встречусь с Пегги. Глава 92. Итак, ты выйдешь за меня замуж. Мам, позвала я, увидев, что она стирает. Я же сказал тебе оставить стирку горничным. Но она никогда не слушает. Или в будущем у тебя будут сильные боли в спине. Я предупредил, но все, что я получил в ответ, это улыбку. В итоге она сама постирала всю одежду, прежде чем заговорить. «Ты решил сделать перерыв?» — спросила она, но я покачал головой. «Пока нет, у меня еще осталось немного работы», — я ответил, когда она вымыла руки и пошла на кухню, а я последовал за ней. «Итак, почему ты сегодня так спешишь?» — спросила она, что заставило меня остановиться и посмотреть на нее. «Ну что же, это происходит?» — это смутило ее, когда она посмотрела на меня, подняв брови. «Происходит что?» — спросила она, доставая из холодильника вчерашнюю пасту. «Ты знаешь, о чем я говорю». Сказав это, я сел на стул с улыбкой, приклеенной к моему лицу. На секунду она смутилась, но ей не потребовалось много времени, чтобы понять, что я имею в виду. «Ты же не хочешь сказать». На ее лице были одновременно шок и счастье, что-то, что сделало меня счастливым. «Именно то, о чем ты думаешь». Что же, она немного перегибает палку со своим воображением, но она была на правильном пути. «Когда и где?» Она бросилась ко мне, швырнув всю тарелку с макаронами в раковину. «Черт возьми, я мог бы это съесть. Я забираю ее с собой». Я вздохнул. «Я забронировал билет на самолет в Париж, так что некоторое время не вернусь». «Когда ты уезжаешь?» — спросила она, слишком поглощенная этой темой. «Сегодня днем, так что мы должны быть там к ночи», — я ответил. Она села рядом со мной и доброжелательно улыбнулась. «Ты вырос». Ее голос был мягким. «Я горжусь тобой, сынок». Она уже много раз говорила это, но каждый раз это вызывает у меня гордость. «Твой отец гордился бы, увидев, как ты растешь». Ее голос стал мягче, а счастливая улыбка превратилась в страдальческую. «Он действительно хотел бы». День рождения отца прошел 2 дня назад, и я видел, как мама плакала в тот день. Я давно не видел, чтобы она плакала, так что это стало для меня неожиданностью. Она скучала по нему, и я мог ее понять. Она очень любила его, потому что он был единственным человеком, который у нее был до меня. Ее семья давно умерла, и она была самой счастливой на свете, когда встретила моего отца, но она осталась одна. Я был единственным человеком, который у нее остался, и я делал все, чтобы она была счастлива. Но я знаю, что я ничего не могу сделать, чтобы заполнить пустоту, оставленную моим отцом. Она посмотрела на меня. «Марсель», она назвала мое имя. «Да», она подождала несколько секунд, прежде чем ответить. «После того, как ты вернешься из Парижа, есть кое-что, что я должна тебе показать», сказала она, вызывая у меня любопытство. «В чем дело?» спросил я, и она усмехнулась. «Терпение, ты узнаешь это, как только вернешься». Меня так и подмывало прочесть ее мысли. Но нет, я предпочту разобраться с этим после возвращения. И она тоже должна это знать, что и послужило причиной для того, чтобы она подождала моего возвращения. Тогда я не буду спрашивать. Но если это что-то серьезное, ты можешь мне сказать. Она покачала головой. Будет лучше, если ты сначала закончишь то, что должен сделать. Интригующе. Но я буду ждать. Маргарет Элизабет Пегги Картер. Шайте был запущен на той неделе, и благодаря Марселю и Говарду, все шло гладко. И благодаря тому, что Марсель организовал запуск, я смогла сделать перерыв. Но если честно, он очень интересный человек. Я никогда не видела, чтобы он в чем-то потерпел неудачу. Все, что он говорит, становится правдой. Временами мне кажется, что он провидец, но потом я вспоминаю, что я атеист. Я ждала перед компанией Марселя, где мы должны были встретиться. И когда я посмотрела на часы, то поняла, что пришла на 20 минут раньше. Когда я подумала о причине, по которой пришла сюда, на моем лице появилась улыбка. Это было свидание. Будучи членом национальной обороны, одновременно работая над Чайте, у меня не оставалось времени на романтику. Теперь сказать, что ко мне не обращались другие, было бы ложью. И одним из них был Говард. Но я никогда не могла увидеть в нем ничего большего, чем коллегу. Он был красив, но мне не нужно было, чтобы мой партнер был красивым. До тех пор, пока этот человек понимал меня, уважал и заботился обо мне, я была бы счастлива. Говард не мог сделать всего этого, я знал его очень долго. Поэтому я никогда не могла видеть в нем романтического партнера. Но Марсель, вздох сорвался с моих губ, когда я вспомнила бесчисленное количество раз, когда он не понимал моих чувств к нему. Или, может быть, он любил, но никогда не хотел отвечать взаимностью. Сегодняшний день должен был решить наше будущее. Я собиралась спросить его, нравлюсь ли я ему, и, надеюсь, получите положительный ответ. Через 15 минут он появился. «Я опоздал?» – спросил он, подходя ко мне. «Нет, я просто пришла немного раньше. Ну, на 20 с лишним минут раньше. Ну что же, тогда нам пора». Он протянул руку. «Предоставь все мне». Я кивнула в ответ на его просьбу и накрыла его руку своей. Он отвел меня на самый верхний этаж здания, где мы встретились с его личным пилотом. Мы поднялись на крышу, где стоял его частный самолет, и Марсель провел меня внутрь. Ух ты! Интерьер был великолепен, выдержан в черно-белых тонах с красным в разных местах. Здесь было уютно, кондиционеры поддерживали в помещении прохладу. Я сидела рядом с ним, пока пилот готовился к взлету. «Я рад, что ты смогла прийти». Он улыбнулся, прежде чем хлопнуть в ладоши. В каюту вошла женщина, нет, в салон. «Вино?» – спросил он, и я кивнул. Когда я кивнула, женщина налила нам вина, которое показалось мне очень дорогим. Я не была экспертом в винах, и мне было неловко спрашивать об этом, поэтому вместо этого я проглотил его залпом. Он заставил меня пообещать не говорить о работе во время поездки, поэтому я не знала, с чего начать разговор. Использование работы в качестве оправдания было самым простым способом начать, но, к сожалению, я не могла сделать это сейчас. «Я слышала речь твоей матери на Всемирной ассамблее моды. Это было чудесно. Это не было связано с работой, верно?» Он улыбнулся. «Так и было. Она великая женщина. Его мама – одна из самых уважаемых женщин современности. И я уверена, что скоро она получит Нобелевскую премию мира. Итак, чем ты занималась в последнее время?» – спросил он. «Кроме работы». Хороший вопрос, на который был односложный ответ – «Ничем». «Ничего особенного. У меня не было возможности уделять много времени самой себе. Казалось, он не слишком обрадовался моему ответу. «Я говорил тебе, что переутомление разрушит твое здоровье, Маргарет», — сказал он, принимая мою полную улыбку. «И прости меня за то, что я не сказал этого раньше, но ты выглядишь сногсшибательно», — сказал он, как ни в чем не бывало, удивив меня. Я была одета в красное платье, дополненное черными туфлями на каблуках, и немного накрасилась, в то время как он был одет в простой черный костюм с немного более длинными волосами, чем обычно, что на удивление ему шло. «Спасибо», — успокоившись, я улыбнулась. «Ты тоже выглядишь не так уж плохо». Он усмехнулся, и мы продолжили разговор о нашей жизни. Беседа текла так естественно, что это удивило меня. Полет, который должен был занять чуть больше 7 часов, закончился через 5. «В конце концов, у нас есть самый быстрый частный самолет, одобренный центральным управлением». «Ну», — так он сказал. Прибыв в аэропорт, нас встретил мэр Парижа, что напомнило мне о том, каким влиятельным человеком на самом деле был Марсель. Франция находилась в состоянии войны, но Марселю, несмотря на это, удалось получить разрешение посетить Париж. Нас охраняло несколько вооруженных охранников, однако Марсель пообещал, что они будут здесь, только пока мы не доберемся до места назначения. Я беспокоилась о нашей безопасности, но он уже все спланировал, и я знаю Марселя. Когда он говорит, что все под контролем, все под контролем. «Извини за причиненные неудобства», — сказал он, когда мы добрались до нашего места и солдаты оставили нас в покое. Место было защищено, так что мы были в безопасности. Охваченный войной город, довольно романтично. Я подразнила его, что заставило его усмехнуться. «Действительно нет ничего более романтичного, чем взрывы и выстрелы», — сказал он. «Ну, может быть, кроме этого, город, в который мы добрались, был темным, огни едва горели, как из-за страха нападения, так и потому, что освещать город было немного рановато. Но как только он это сказал, место, в котором мы находились, осветилось. Красиво», — пробормотала я, оглядываясь по сторонам. «Эйфелева башня светилась, как и весь город. Давай пройдемся», — сказал он, протягивая руку, но на этот раз все было по-другому. Я сцепила свои руки с его, что заставило мое сердце биться быстрее, но я знала, что лучше не показывать это на моем лице. «Почему Париж?» – спросила я. «Это город огней и одно из самых красивых мест», – он ответил. «Война будет вечной, если люди не объединятся, что очень маловероятно, война будет происходить всегда, и мы не можем просто жить в страхе из-за войны». Я ничего не сказала и скорее решила последовать его примеру. Он был быстрым, но поскольку он шел со мной, он был очень осторожен со своей скоростью. Прошло так много времени с тех пор, как мы расслаблялись, не так ли? Да, я даже не помню, когда в последний раз мне удавалось отбросить все заботы в сторону и сосредоточиться на себе. Я рада, что он решил привести меня сюда. Мы оба всегда сосредоточены на нашей работе, так что это хорошая смена темпа. Он улыбнулся. Но даже тогда довольно одиноко ходить по улицам Парижа без кого-то, о ком ты заботишься. Мое сердце пропустило удар, когда он сказал это, но я постаралась не делать это очевидным. «Вот почему я благодарен, что ты согласилась быть здесь со мной». Он сделал паузу. «Есть очень мало людей, которых я уважаю и о которых забочусь, Маргарет. И ты один из них». Я не была уверена, как реагировать, поэтому позволила ему вести разговор. «Ты была первой женщиной, которая произвела на меня впечатление. Женщине нелегко подняться по служебной лестнице, как это сделала ты, не говоря уже о юридическом плане». Он усмехнулся. «Я полагаю, что в то время, когда мы впервые встретились, ты думала обо мне не более чем как о самоуверенном парне, мечтающем подняться выше своей лиги. Я так и была. Когда мы впервые встретились, я хотела, чтобы он присоединился к нам исключительно из-за его навыков. Меня не волновала ни его личность, ни его жизнь. Даже я думал, что ты просто еще одна самоуверенная военная цыпочка. Это меня удивило. Неужели?» «Да», — он рассмеялся. «Но потом я понял, что это была всего лишь оболочка, которую ты должна была изображать». Он сделал паузу и посмотрел мне прямо в глаза. «Ты добрая женщина, Маргарет. Женщина, которую я уважаю и обожаю». Глядя на мое потрясенное лицо, он вздохнул. «Мы оба достаточно умны, чтобы понимать наши чувства. По мере того, как мы продолжали работать вместе, я понял, что ты великая женщина. Женщина с сильной волей и высокими мечтами. То, что я уважаю», — он продолжил. Мне никогда не было хорошо с женщинами, когда бы я ни разговаривал с ними, я всегда надеваю маску. Но, Маргарет, ты первая женщина, перед которой я не ношу маску. Это хорошо, что я говорю. Прежде чем я узнал об этом, я раскрыл перед тобой много своих секретов. Секреты, которые знал только я. Он изобразил мягкую улыбку. И к тому времени, когда я понял, что я сделал, было уже слишком поздно. Он отпустил мою руку и встал прямо передо мной, глядя на меня заботливыми глазами. Я ничего не мог с собой поделать. Он подошел ближе. Так же, как и со своей влюбленностью в тебя, Маргарет Элизабет Картер. Я был влюблен в тебя. Кровь прилила к моей голове, когда мое зрение стало расплывчатым, а ноги подкашивались. Я предвидела, что это произойдет некоторое время назад, но, услышав, как он сказал это, мои ноги лишились сил. Он встал на колено, достал маленькую черную коробочку и открыл ее, заставив меня чуть не закричать от счастья. Демонстрируя кольцо с бриллиантом внутри шкатулки, он спросил: «Я хочу, чтобы ты всегда была со мной, Маргарет». Он улыбнулся. «Так ты выйдешь за меня замуж?» Я потеряла счет всему, что нас окружало. Я потеряла ощущение своего окружения, когда закричал: «Да». Глава 93. Деревянный ящик. Все в моей нынешней ситуации казалось сюрреалистичным. Я не был уверен, что все закончилось бы так, как я себе представлял, но, к счастью, так и случилось. Было забавно видеть ее панику и слышать, как ее воображение разыгрывается во время поездки. Но самое главное, я рад, что она согласилась. Я почувствовал, как чувство облегчения распространилось по всему моему телу, когда я посмотрел на спящее лицо Пегги, покоящееся на моем плече. «Мы собираемся снижаться, сэр». «Хорошо». Вернуть Пегги домой и объяснить маме каждую мелочь было непросто, но улыбки на мамином лице было более чем достаточно, чтобы доказать ценность моих усилий. «Я знала, что ты сможешь это сделать». Когда она сказала это, я понял, что она имела в виду. Но, с другой стороны, я был немного обеспокоен. В конце концов, это было мое первое признание в реальной жизни. Изложив ей подробный отчет о своей поездке, я рухнул на кровать. Было до боли очевидно, что я устал. Все силы поддерживали мое тело энергичным, но не было никакой способности, которая могла бы снять умственную усталость. Это можно было вылечить только с помощью медитации. И это было нелегко, так как в моей голове каждую секунду проносились разные мысли. События последних двух дней прокручивались в моей голове, пока я отдыхал. Я немного опередил свои планы, и поскольку все шло нормально, мне выпала честь взяться за новый проект. Но что бы это могло быть? С Гидрой было покончено, и Орден охотился за другими незаконными организациями. Даже многие другие события, которые должны произойти, будут в далеком будущем. В конце концов, я позаботился о том, чтобы они не произошли в ближайшее время. На моем лице появилась зловещая улыбка, от которой я тут же избавился. Охота на такие вещи, как камни бесконечности, потребовала бы планирования и ресурсов, которые я уже собирал. Но пройдет несколько лет, прежде чем я буду готов выследить их. Однако мне все еще предстояло разобраться с этой бессмертной картошкой, и на это у меня уйдет самая большая неделя. Итак, что же мне теперь делать? Искать какое-нибудь космическое оружие? Я дал себе пощечину, потому что это было нечто такое, о чем я не мог думать так небрежно. Продолжая кататься по кровати, я вспомнил, что у моей мамы есть кое-что для меня. Я устал, но все же решил получить ответ к вечеру. Я подошел к ее комнате и постучал в дверь. Открыто. Толкнув дверь, я вошел внутрь и обнаружил, что она читает книгу. «Тебе что-нибудь нужно, Марсель?» – спросила она. Кивнув ей, я сел на диван. «Помнишь, перед тем, как я ушел, ты сказала, что хочешь мне что-то показать?» Она улыбнулась моему вопросу. «Я помню». Она кивнула. «Но я думала дождаться утра, так как ты казался усталым». Это было очень заботливо с ее стороны, но я не любил тратить время впустую. «Нет, все в порядке. Если ты можешь, не могла бы ты сказать мне, что ты имела в виду? Это все еще не дает мне покоя». Она посмотрела на настенные часы и вздохнула. Встав с кровати, она мягко улыбнулась мне. «Следуйте за мной». Сделав, как было сказано, я пошел с ней в подвал, который был довольно большим, с различными отделениями для бережного хранения предметов. Я даже добавил несколько предохранителей, чтобы другие не могли получить доступ к находящимся здесь вещам. Она отвела меня в комнату, где хранила вещи, которые были ей дороги. В основном там были такие вещи, как мои детские фотографии, мой первый рисунок, сувениры из нашей первой зарубежной поездки и многие другие ценные вещи. Большинство могло бы подумать о них как о хламе, но моя мать считала их сокровищем. Порывшись в вещах, она достала маленькую деревянную шкатулку. Коробка была старой, но на ней не было ни царапин, ни трещин. Это имеет смысл, учитывая, что мама проводила большую часть своего времени за уборкой и сохранением вещей здесь. Коробка была довольно прозаичной, единственной заметной особенностью была красная полоса, идущая от краев вверх к низу. «Еще до твоего рождения твой отец дал мне это. Он попросил меня передать это тебе». Взяв коробку в руки, я с любопытством посмотрел на нее. «Что заставило тебя ждать до сих пор?» – спросил я, что заставило ее грустно улыбнуться. «Твой отец заставил меня пообещать». Она посмотрела на меня, что до тех пор, пока я не поверю, что ты способен позаботиться о себе и достаточно силен, чтобы самостоятельно преодолевать препятствия, я должна была держать шкатулку при себе. Она вздохнула. «Я не знаю, что там внутри». Его обещание включало в себя сохранение содержимого коробки в секрете. Даже мне нельзя было открывать ее. Она посмотрела на коробку. «Но, учитывая, что здесь нет замочной скважины, я не смог бы открыть ее, даже если бы захотела». «Это правда, коробка больше походила на куб, чем на контейнер. Это был цельный кусок дерева с красной полосой, и не было видно, как его открыть. Я повертел коробку в руке, ища способ открыть ее. Не найдя выхода, я решил использовать над ним свое рентгеновское зрение. И когда я это сделал, мои глаза расширились. Я посмотрел на нее, потом на коробку. «Я постараюсь разобраться в этом», — сказала я и бросился в свою комнату, оставив мою растерянную мать позади. «Что это, черт возьми, такое? Временами я забываю, что эта вселенная Марвел очень непредсказуемая. И каждый раз, когда я забываю, меня возвращают к осознанию». Неспособность прочесть мысли Джоэля была первой, а неспособность просканировать коробку – второй. Да, рентгеновское зрение на коробке не работало. Я попробовал тепловое, спектральное, магнитное зрение, ничего не помогло. Я был заинтригован, сбит с толку и обеспокоен тем, что не мог понять причину такого происшествия. Кем же был мой отец? Ни один простой человек не может заполучить в свои руки такое уникальное произведение искусства. Когда я убедился, что сканирование коробки невозможно, я решил открыть ее силой. Я приложил свою сверхсильную силу к коробке, надеясь взломать ее. Но в довершение моего замешательства шкатулка осталась в своем первозданном великолепии. Что это, черт возьми, такое? Я подсознательно что-то пробормотал, пытаясь разгадать секреты шкатулки. Как мне ее открыть? Единственной зацепкой, которая у меня была, была красная полоса. Но что означает красная полоса? У меня было еще несколько методов, но я выбрал самый безопасный, который, как я считаю, наверняка откроет коробку. Молекулярные манипуляции. Этого не может быть. Это не сработало. Молекулярные манипуляции часового были способностью уровня омега, которая могла повлиять на множество вселенных. Но даже это было бесполезным против ящика. Как это возможно? Мои мысли путались, и мое беспокойство продолжало расти. Кем был мой отец и как он получил этот предмет? Единственная причина, почему коробка не открылась даже после использования молекулярных манипуляций, была, если бы это было что-то космического уровня. Другого объяснения не было. Это был кусок дерева. Никаких особых особенностей, никаких научных замков, только деревянный ящик. Как мой отец, простой человек, получил в свои руки предмет космического уровня? В моей голове крутилось довольно много идей, одна абсурднее другой. Но самым большим вопросом было, как мне открыть эту коробку. Одна подсказка – красная полоса. Возможные способы открыть коробку, по-видимому, нет. Я попытался соскрести красную полоску, но это было так же бесполезно, как пытаться открыть коробку. Было ясно как божий день, что красная полоса как-то связана с открытием коробки. Но что, красный? Только я должен был открыть шкатулку. Красный, красный, подождите. Я оглядела свой рабочий стол и обнаружила пару ножниц, лежащих рядом с моим набором для рисования. Поднял их и, не раздумывая ни секунды, вонзил себе в руку, до крови. Если это не удастся, я останусь без подсказки. Я поднес кровоточащую руку к коробке и позволил крови течь по ней. И, как я и подозревал, Коробка начала светиться. Она открылась. Глава 94. Евтопия. После того, как свет погас, на моем столе остался только маленький клочок бумаги. Когда я взял его в руки, то заметил черные чернила, которыми на нем писали. Сосредоточившись на важной части, я прочитал записку. Это было одно единственное предложение. Одно единственное предложение, которое было защищено замком космического уровня. Ищите священный черный, инкрустированный золотом. Вот и все. Одно единственное предложение. Когда я закончил читать записку, она исчезла. Бумага растворилась в воздухе. Восстановив самообладание, я задумался над словами, что я должен был понять. Священный черный, инкрустированный золотом. Моей первой догадкой была метка. Но зачем ему просить меня искать метку? И по какой-то причине я чувствовал, что он вряд ли имел в виду это. Я бросилась к маме и спросил, бывал ли мой отец когда-нибудь в метке, и она ответила простым «нет». Она спросила, смог ли я открыть коробку, но я отрицал это. Она, казалось, была смущена моим вопросом о метке, но решила не развивать его дальше. Если это была не метка, то что же это было? Я все еще собирался проверить метку, но если это было не так, тогда я не знаю. Час назад я ныл, что у меня нет нового проекта, и теперь у меня был один, который казался мне не по зубам. Во что же ты ввязался, папа? Раннее утро. Я не мог заснуть всю ночь. Те самые слова, священный черный инкрустированный золотом, не давали мне уснуть. С тех пор я не мог спать, не то чтобы я нуждался в этом после того, как ввел себе сыворотку. Я решил пробежаться трусцой. Послание, оставленное моим отцом, сбивало с толку, но у меня было время расшифровать его, надеюсь. Однако сегодня я не мог беспокоиться об этом, так как мне предстояло решить еще одну проблему. Был еще запуск ЧАИТА, и только после этого я был бы свободен. Пробежка помогла мне расслабиться, и поэтому я смог сосредоточиться на предстоящей задаче. Позавтракав с мамой и проведав Мавроса, я отправился в лабораторию. Лаборатория хранения. Это была лаборатория, где я хранил генетические образцы, а также любые предметы, связанные с биологией, и глубоко внутри я хранил бессмертных. Почти 10 бессмертных существ, включая Ромула, плавали в стеклянных резервуарах, наполненных раствором, который не давал им проснуться или использовать свои силы. Так вот, у меня не было никаких причин оставлять их в живых, но они должны быть принесены в жертву. Я достал из кармана маленький клочок бумаги и улыбнулся, потому что на нем были координаты совершенно особенного места. Я еще раз посмотрел на бессмертных и, сделав глубокий вдох, телепортировался. Я появился посреди огромного леса. Тут было гораздо красивее, чем в диких землях, и воздух в этом районе был опьяняюще хорош. Но красота не означала, что здесь было безопасно. Когда я шел вперед, моя левая нога была схвачена виноградной лозой. Я здесь не для того, чтобы причинять какой-либо вред, заявил я. Я знаю о твоем существовании. Ты просто хочешь покоя и кого-то, кто помог бы тебе справиться с твоим одиночеством. Лоза крепче сжала мою ногу. Мне нужно было место, чтобы жить и помогать обеспечивать убежище для моего вида. Я продолжил. Я могу предоставить компанию и энергию. Удивительно, но хватка вокруг моей ноги ослабла, когда земля начала трястись. Это не ложь. Я знаю, что тебе нужна жизненная сила, чтобы оставаться здоровым, и поэтому я принес дары. Используя свои пространственные манипуляции, я телепортирую 3 случайных мутантов перед собой, и еще до того, как они смогли заговорить, я связал им конечности и заклеил рты скотчем, который я создал на месте. Мутанты извивались на земле, как черви, но я не обращал на них внимания. Ну, какое-то время никто не обращал на них никакого внимания, но через несколько секунд бесчисленные лианы потянулись к мутантам, утаскивая их с глаз долой. Глядя на его реакцию, я улыбнулся. Это всего лишь подарок. И если ты позволишь мне и моим людям жить здесь, я обеспечу тебя достаточным количеством энергии, чтобы поддерживать твою жизненную силу вечно. Виноградные лозы приблизились к моему лицу и закружились вокруг меня, прежде чем упасть на землю и вернуться к своей нормальной форме. Земля треснула, и из нее выросло маленькое растение. Маленькое растение в одно мгновение стало деревом, и дерево сформировало гуманоидное лицо. «Привет!» Я поздоровался. Разумный остров уставился на меня. «Через несколько лет, если ты позволишь, я заселю это место своим народом. И не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы эти люди никогда не причинили тебе вреда», — заверил я. «Если ты согласишься, я обеспечу тебя жизненной силой». Лицо смотрело на меня очень долго, но я не дрогнул. Он изучал меня, проверяя, пытаюсь ли я солгать или обмануть его. Но когда он понял, что я не пытался его обмануть, он кивнул. Лес немного расступился, открыв взору красивое озеро и скалу. В озере купались птицы и животные, а бесчисленные фруктовые деревья обеспечивали этих птиц пищей. Красиво. Это место было никем иным, как разумным островом, или живым островом, Крака. Когда-то он был частью крупнейшего места обитания мутантов, управляемого апокалипсисом, который позже был разделен пополам. Крака, одна из этой половины. «Благодарю», — сказал я с улыбкой. «Теперь позволь отплатить за твою доброту». Сказав это, я телепортировал всех бессмертных, которые у меня были, и даже Ромула. Разумный остров снова уставился на меня. «Ты можешь поглощать их энергию вечно, и они все равно не умрут». Я посмотрел на них, ну, некоторые могут, но они просто оживут. Я улыбнулся. «Итак, у тебя есть бесконечный запас энергии, Крака». Как и раньше, разумный остров утащил мутантов, чтобы истощить их и сохранить свою силу. Крака позволил бы мне жить здесь даже без этих жертв, но я помню, что Крака был печально известен тем, что тайно похищал своих жителей и питался ими. Итак, я решил проблему, снабдив его достаточным количеством бессмертных, чтобы он был счастлив. И если потребуется, я мог бы получить больше. В конце концов, в мире нет недостатка в бессмертных мутантах. Даже тот факт, что он питается только существами с хагенами, меня не беспокоит, поскольку я обеспечил его почти бесконечным запасом пищи. Да, это был мой проект, Евтопия. Проект, который гарантировал, что сверхспособные люди под моим началом смогут жить в мире, вдали от расизма. Я собирался убедиться, что такого расизма и маргинализации никогда не будет, но если кто-то хочет жить вместе, где было бы спокойно, Евтопия будет их выбором. И на этом первая фаза моих планов подходила к концу. Еще несколько вещей, и я мог бы перейти к следующему этапу. Глава 95. Щайте. После того, как я разобрался с Крака, на меня легла задача создания инфраструктуры и технологий. Будучи разумным островом, Крака мог понимать других и помогать им в их нуждах. Такие вещи, как еда, вода, травы или элементарное укрытие, не были проблемой. Он даже смог успешно возвести город по моим словам. Я пообещал Крака помочь найти его потерянную сестру, Аракка, его вторую половину и объедините их вместе, чтобы воссоздать Аккару. Но это было что-то из далекого будущего, поскольку у меня не было ресурсов, чтобы противостоять каждому демону, включая жену Апокалипсиса. Когда-то Аккара была огромным разумным островом, которым правил Апокалипсис. Но из-за хитрости и мятежа его жены остров был разделен надвое с помощью сумеречного меча. Жена Апокалипсиса, бесчисленные демоны и вторая половина Крака были затем запечатаны в другом измерении. Когда я вернулся из Крака, Джоэл заставил меня пойти на вечеринку. Он был в восторге от того, что Пегги приняла мое предложение. Говард был единственным, о ком я беспокоился, но он казался вполне нормальным. И я позаботился о том, чтобы проверить, было ли это притворством, но оказалось, что он был искренним. В целом, это была отличная пара недель, но после сегодняшнего дня я снова собирался быть занятым. 6 дней спустя. «Ты читал газету?» – спросил меня Джоэл по телефону, когда я готовился к очень важному разговору. «Да, популярность иногда может быть болезненной, но не волнуйся, я позаботился обо всей этой ложной клевете. Популярность приносит неприятности, но пока вы можете справляться с этими неприятностями, все будет хорошо. Хенли Групп в настоящее время является самой влиятельной группой в мире, не говоря уже о том, что твое имя заняло первое место в списке самых богатых людей». Он рассмеялся. «Итак, каково это, быть самым богатым человеком в мире, мистер Марсель?» Я вздохнул. «Напряженно, но это приносит удовлетворение. Ты слышал другие новости?» – спросил он. «Те, что о моей матери?» – спросила я, добиваясь от него подтверждения. «Ага», – сказал он. «Ходят слухи, что она довольно скоро получит Нобелевскую премию мира. Это была хорошая новость, оправдавшая все ожидания. Моя мать сделала гораздо больше, чем кто-то вроде матери Терезы. Честно говоря, было удивительно, что им потребовалось так много времени, чтобы решиться на это. Но все хорошо, что хорошо кончается. В любом случае предполагается, что ты тоже должен присутствовать на собрании, так что будь там вовремя. 3 часа спустя, я сидел на конференции с Джоэлом справа от меня и Говардом слева, в то время как Пегги была рядом с проекционным экраном, давая нам подробные объяснения. ЩАИТЭ не является военной группировкой, и как таковые мы не будем принимать участие ни в одной из войн между нациями. Мы – организация, созданная исключительно для мониторинга и защиты от внеземных угроз. Она выдохнула. Но наши нынешние самые большие проблемы – это террористические удары, которые происходят после войны. Итак, для поддержания порядка мы установили несколько специальных законов, которые вы можете найти в файлах ваших таблиц. И в соответствии с этими законами мы имеем право решать вопросы, связанные с терроризмом. Она посмотрела на присутствующих членов клуба. Наша цель – защитить мир от угроз, будь они человеческие или инопланетные. Когда она закончила свою речь, один из членов комитета усмехнулся. «Мисс Картер, вы же не предполагаете, что Земля может быть атакована инопланетянами, верно?» Пегги была недовольна его отношением, но она явно умела скрывать свое недовольство. «Мистер Лохан, я улыбнулся дерзкому блондину. Вы были избраны членом комитета не так давно, так что ваших знаний, похоже, немного не хватает. Но позвольте мне сказать вам, что если бы вы провели хотя бы небольшое исследование, вы бы получили всю информацию о внеземных формах жизни, которые находятся под наблюдением вашего национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Я посмотрел на другого сотрудника НАСА. Мистер Биннет, не могли бы вы рассказать мне о маленьких видах, над которыми вы сейчас экспериментируете? Мужчина кивнул и подошел к проекционному экрану. Когда он шел туда, на экране появилось изображение зеленоватого трупа, похожего на инопланетянина. Мы нашли это в Индиане 3 года назад, и с тех пор мы экспериментируем с ним. Наша команда подтвердила, что это внеземная форма жизни, а не результат генетической мутации людей. Он нахмурился. После дальнейших исследований мы обнаружили, что это высокоразвитая форма жизни, которая намного умнее и намного способнее нас, людей. У светловолосого мужчины, Лохана, были широко открыты глаза. Что это такое? После 3 лет исследований мы пришли к выводу, что он принадлежит к чужеродному виду под названием «скрулы». Их популяция может быть даже больше, чем нас, людей, заявил Биннет, вызвав шум в зале. И никто из нас не знает, настроены ли они враждебно, добавил он. Мы находили останки подобных существ в прошлом, и поэтому мы можем с уверенностью сказать, что существует по меньшей мере несколько сотен видов. Они более продвинутые и гораздо более опасные, чем мы. Теперь вы понимаете важность ЩАИТЭ, мистер Лохан, спросил Говард. Наша технология сильно отстает от них, и поэтому нам нужно подготовиться на случай, если они решат начать атаку. Нам нужна линия обороны, достаточно сильная, чтобы защитить человечество. Он сделал паузу и посмотрел на членов клуба. ЩАИТЭ, это линия защиты. Комитет начал обсуждать это между собой, чтобы убедиться, что все идет в соответствии с нашими пожеланиями. Я решил немного подкорректировать их мысли. Президент Эйзенхауэр дал нам зеленый сигнал неделю назад, и теперь нам оставалось только получить подтверждение от остальных. Это довольно серьезная проблема, которую очень долго упускали из виду, заявил один из членов АН. И поскольку мы ясно видели образец в лаборатории НАСА, мы согласны с требованиями ЩАИТЭ. Возможно, я имею какое-то отношение к тому, что встреча прошла так гладко. Но кого это волнует? Всегда важен результат. Благодарю вас, мистер Адамс, сказала Пегги, а затем посмотрела на меня. Мистер Хенли, вы не хотели бы продолжить? Я встал со своего места и кивнул ей. Спасибо, мисс Картер. Я подошел к экрану, а затем посмотрел на людей в комнате. Джентльмены и леди, мы уже обсуждали существ из космоса, но я полагаю, что многие из вас, возможно, слышали слухи о сверхсильных существах, которые появились в последнее время. В комнате снова разразилась громкая дискуссия. И когда я посмотрела на Джоэла, он, казалось, нервничал. Но я заверил его кивком головы. В то время как эти внеземные существа редки, те, которые присутствуют в этом мире, таковыми не являются. Я показал на экране фотографию Капитана Америки, которая заставила членов клуба сплетничать. Я посмотрел на Пегги, но, к моему облегчению, ее не смутила фотография Стива. Она была спокойна даже мысленно. В прошлом мы создавали супергероев, и мы также создали суперзлодеев. Я сменил фотографию Стива на фотографию красного черепа, но суть все еще остается в силе, мы создали сверхсильных существ, все согласились, но в последнее время участились случаи обнаружения таких существ. Я посмотрел на Беннета, я считаю, что в последнее время не было никаких программ по созданию суперсолдат, и даже если бы такие и были, невозможно пропустить так много из них, которые появляются. Я изменил слайд на коллаж из различных изображений, на которых были существа с аномальными чертами лица или изображения людей, обладающих сверхспособностями. Итак, мой вопрос заключается в следующем: кто они такие и откуда взялись? Вся комната казалась смущенной, что заставило меня улыбнуться. Я снова сменил слайд на изображение цепочки ДНК. Я получил образцы крови у нескольких из этих существ, и когда я исследовал их кровь, я был потрясен. Я указал на цепочку ДНК. Они такие же, как мы, но удивительно или не так удивительно, у них другой набор ДНК. Что вы можете видеть на экране? Я говорил о генном факторе. Это набор генов, который наделяет их этими особыми способностями. Они люди, но обладают сверхспособностями, полученными естественным путем. Все были удивлены. Можно ли воспроизвести этот эффект? Спросил один из представителей АН. Я пытался, сказал я, но даже моя лучшая научная команда не смогла имитировать это. Я солгал сквозь зубы. Люди либо сходили с ума, либо сразу умирали после введения ДНК. Это было наполовину правдой, поскольку не все способны адаптироваться к хагенам, даже если они искусственные. Итак, из того, что я узнал, последствия не могут быть воспроизведены. Я собирался убедиться, что они никогда не попытаются этого сделать. Телепатии уровня Омега было более чем достаточно, чтобы помочь мне в этом. В течение последних нескольких месяцев их популяция увеличивалась. Я вздохнул. У них есть силы, и они могут быть опасны, если их заставили следовать тем же правилам, что и нас. Некоторые из них довольно нестабильны, и поэтому я предлагаю, чтобы мы приняли для них специальные законы и оказали им поддержку, чтобы помочь с их полномочиями, предположил я. Они прячутся, так как боятся возможного вреда, который мы можем им причинить. Люди – существа, которых легко напугать. Чтобы они не чувствовали себя обделенными и не создали свое собственное сообщество вдали от нас, мы должны оказать им поддержку, чтобы помочь с их силами и жизнью. Люди против мутантов – это была ужасающая мысль, которую можно было легко воплотить в реальность. Итак, я должен был убедиться, что этого никогда не произойдет любой ценой. Я постоянно использовал свои экстрасенсорные способности, чтобы незаметно подтолкнуть их к своей цели и заставить согласиться. Прямое использование контроля сознания вызвало бы у других подозрения, поскольку позже они могут сделать что-то, что навлечет на них подозрения. Итак, что именно вы предлагаете? Этот вопрос заставил меня улыбнуться. Люди и эти могущественные существа не могут быть равны. Это факт. Так оно и было. Сколько бы людей ни отрицали, люди и мутанты разные.